гроб с телом матушки на платформе. С благоговейным чувством окружили его все присутствующие. Кто плакал, кто молился, кто прикладывался к нему, выливая в слезах свою скорбь. Тут же на платформе приготовили все, что нужно для службы, и вскоре началась соборная панихида. Что это была за служба? Шел третий час ночи. Тишина какая-то особенная, торжественная, ни звука кругом. Точно все замерло, внимая святому песнопению. Только изредка слышалось чье-то сдержанное рыдание, шепотом молитвы и на миг прерванное за упокойное пение снова неслось к небу, усеянному мириадами звезд. Внизу же, кругом гроба, масса народу с зажженными свечами возносила вместе с кадильным фимиамом свои молитвы Творцу Вселенной о упокоении новоприставленной. Было так тихо, что ни одна свеча не погасла, точно свидетельствуя, что жизнь усопшей, подобно огню, всегда горела любовью к Богу. Странно, в эту трогательную минуту, когда, казалось, скорбь дошла до крайних пределов, и слезы неудержимо текли по лицу молящихся, вдруг какое-то сладкое, отрадное чувство наполнило душу, заглушило горе, вливая в мир, в сердце. Отчего же это случилось? Подействовало ли так успокоительно на окружающих тихое церковное пение? Тишина ли ночи утешила бурю душевной скорби? Небо ли звездное не спослало с высоты мирный привет? Кто может объяснить? Жив Господь и жива душа праведных. Думается мне, и чувствовалось тогда всем, переполненным скорбью до глубины сердца существом, что в этот миг праведная душа самой матушки Арсении покинула блаженное селение, чтобы присутствовать тут около своего праха, утешая неземным утешением скорбный дух ее осиротевших духовных детей, собравшихся встретить ее. И не я одна чувствовала это, многие даже мирские говорили, что испытывали во время панихиды по матушке Арсении неземное, блаженное успокоение, несомненно, говорил епископ Игнатий в одном из своих поучений, что почивший находится под милостью Божией, если при погребении тела его печаль окружающих растворена какой-то непостижимой отрадой. Да. Несомненно, что душа матушки игумени Арсении наслаждается там, в загробном мире райским блаженством, уготованным Господом для любящих его. Доказательством этого не служит ли вся ее долгая жизнь, представлявшая из себя целый ряд подвигов дивного самоотречения и беспредельной святой любви, и если Господь обещал дать награду за чашу воды, поданной одному из малых сих, то тем более получит ее та, которая с юных лет отдала всю себя на служение Богу и ближним. Солнце уже взошло, когда процессия с гробом матушки, поставленным в деревянном ящике, на приготовленные заранее дроги, двинулась от станции Серебрякова через село Михайловку, где возле церкви, по желанию местного духовенства, была отслужена лития и сказано соответствующее событию слово священником Иоанном Минервиным. При пении монахинями «Святый Боже» медленно двигалась процессия по улицам села в сопровождении множества народа, желавшего проводить прах матушки до усадьбы Василия Михайловича Серебрякова, находящейся в 8 верстах, от станции, где предполагали сделать остановку. Усадьба была в это время пуста, так как владелица ее, младшая дочь Василия Михайловича Анна Васильевна Чарныш, проживала с больным мужем в Одессе и не могла присутствовать на похоронах матушки Арсении. За садом, невдалеке от барского дома, где возвышался крест над фамильным склепом Серебряковых, остановились теперь с прахом матушки-игумени, и снова по усердию михайловского духовенства была отслужена панихида. Много было здесь пролито слез теми, кто знал семейство Сибряковых. Живо вспоминалось, с какой любовью и почетом встречал всегда Василий Михайлович свою любимую сестру игуменью, когда она приезжала к нему погостить, отдохнуть от монастырских забот среди родной семьи. Горячо любимая всеми родными, она своим приездом вносила всегда радость в их семью. В особенности в последние годы, когда они с женой состарились, часто болели и оба имели нужду в духовном утешении, теперь же все было так чуждо и пусто кругом. Только преданные дворовые высказывали свое сожаление и сочувствие. Отсюда процессия двинулась через станцию Арчединскую, Кипинскую, хутор Зимник и Подольховский, куда прибыли поздно ночью и где решили ночевать. С благодарностью и теплым чувством вспоминается теперь та любовь и ласка, которые оказывали простые жители станиц, сопровождавшим прах монахиням. Около селений их встречала целая толпа народа с благоговением, присоединявшаяся к процессии и сопровождавшая матушкин гроб далеко за хутора. Женщины выносили хлеб, дыни и арбузы. Останавливая экипажи, они простосердечно угощали, чем Бог послал, стараясь ласковым словом утешить скорбных. Когда же клиросные монахини пели «Святые Божие», все усердно молились, даже со слезами. Под Ольховском хуторе женщины-казачки просили разрешения положить на гроб матушки-игумени венок из цветов и зелени. Они приносили детей на руках прикладываться к гробу и особенно заботились, чем только возможно, успокоить монахинь. Как трогательно было видеть эту неподдельную любовь простых людей к памяти покойной матушки-игумени. Наконец, настал день, когда сестры Усть-Медведицкого монастыря встретили у себя прах горько оплакиваемой ими игумени Арсении. С самого раннего утра 31 июля большая часть из них отправилась в станицу Усть-Медведицкую, жители которой просили разрешения принять у себя прах матушки игумени. В ограде Воскресенской церкви гроб вынули из ящика, и сестры сами внесли его в церковь, где шестью священниками при громадном стечении народа была отслужена панихида, а настоятель церкви, отец Митрофан Петров, в нескольких трогательных словах выразил всеобщую скорбь о кончине глубоко почитаемой и искренно любимой всеми игумени Арсении. После панихиды гроб был поднят и на руках монахинь пронесен через всю станицу при заупокойном перезвоне и погребальном пении. Сестры желали нести его и до монастыря, но силы изменили им. Пришлось снова поставить гроб в ящик и на дрогах довести его до горы Пирамиды, откуда виден монастырь. Здесь процессия была встречена всеми монахинями и послушницами во главе с отцом Федором Прокопьевым, прибывшим в монастырь накануне вечером. Казначей монастыря Леонида с другим монастырским священником Петром, гостившим в это время в монастыре у своей родственницы, и еще двумя священниками, отцом Поликарпом и иеромонахом Петром, приехавшими к погребению, а также со всеми монахинями, которые по старости лет или по болезни не могли прийти к пирамиде, встретили с почетом, подобающим игумении, тело почившей матушки у святых ворот. При трогательном пении «Святые Божие» в сопровождении тысячной толпы гроб внесли в собор, где поставили его среди церкви, и вслед за тем отец Федор сказал несколько трогательных слов, выражающих свою и общую скорбь для всего монастыря. Отец Поликарп произнес следующее слово, надолго оставшееся в памяти сестер обители. Достоблаженная, преснопамятная Мати наша, игуменья Арсения, окончен твой благочестивый подвиг, подъятый ради Бога, окончилось твое паломничество в обитель преподобного Серафима Саровского, и, увы, окончено вместе с тем и подвиг земной жизни. Вот ты в родной своей обители, в созданном тобою храме, сестры обители духовные твои чада и знавшие тебя окружают, ожидая утешения и привета. Взгляни на них своими глубокими, любвеобильными очами. Промолви им слово любви. Поделись с ними теми духовными восторгами, теми чувствами, которыми переполнена была душа твоя в местах великих подвигов и трудов преподобного. Но, увы, очи твои, всегда светившие любовью, лаской, доброжеланием, навеки померкли и сокрыты в гробе. Уста твои, вещавшие глагол жизни духовной, уста, которые изливали целительный бальзам в страждущие души, подкрепляли немощных, подымали падающих, замкнулись навсегда, и никто больше не услышит сладостных словес твоих. О, велия скорбь! Невыразима тяжесть внезапной потери. Но, сестры, не скорбите чрезмерно, яко неимущие упование, блаженни мертвые, умирающие о Господе. Воистину блаженна Матерь наша, умершая о Господе, которому всю жизнь верно служила. Посему Господу угодно было, чтобы она предала ему свою праведную душу при великом молитвеннике, преподобном Серафиме, и с ним вместе предстала пред Господом. Не будет ошибочно и ничему убеждению не противно, если мы ложим в уста почившие слова апостола: «Подвигом добрым подвязайся, течение скончах, веру соблюдох, и прочее соблюдается мне, венец правды, его же воздаст мне Господь в день он, праведный судья». Кто знал ее в монашестве, в начальстве над монашествующими, тот знает и подвиги ее, и течение, и веру ее, и не может не видеть уготованного ей праведным Господом венца правды. Помяните подвиги девства, чистоты, нестяжания, постничества, воздержания, уединения и молитвы, ревности о славе Божией, послушания и труды до последних сил, терпения и кротости, матерней о всех заботы и снисхождения, и возрадуйтесь упованием, что Господь вселит ее в небесный чертог славы и радости, где раздается глас празднования и празднующих непрестанный, где вкушает она неизреченную сладость от созерцания неизреченной доброты и красоты лица самого Бога. Утешьтесь, сестры, почившая и по смерти так же близка к вам, как и при жизни, и прах ее здесь будет, семенем святым, одною из духовных основ святой обители сей. Жизнь ее будет великим примером для подражания. Взирая на окончание жительства почившей, подражайте вере ее и примите, сестры, в наследие от нее образ непоколебимой веры, твердого упования и евангельской любви. Прими от нас, незабвенная наша мать игуменья, как последнюю дань любви и благодарения, обильные слезы, горячие надгробные молитвы и с высоты небесной благослови, осиротевшие твое духовное делание на терпение, благодушие, на добрую жизнь. Вспомни пред Богом и нас по долгу пастырства, стоящих у гроба твоего, а нам да пошлет Господь Бог поминать тебя вечно. Гроб с телом матушки оставался в монастырском казанском храме несколько дней, так как кроме сестер обители со всех сторон ехали и шли прощаться с матушкой и поклониться ее праху. Много пролито было тут искренних, горьких слез. Вспоминали благодеяния, которыми матушка при жизни осыпала всех обращавшихся к ней. Храм не запирался, днем и ночью над гробом читали псалтирь. Но вот незаметно подошло и 2 августа, день, назначенный для погребения. К поздней обедне прибыли из станицы священнослужители. При громадном стечении народа служба прошла вся в слезах. Некоторыми из духовенства были сказаны трогательные, поучительные слова, в которых проповедники высказывали сочувствие, сожаление о почившей. Вспоминали ее жизнь, полную разнообразных подвигов, ее любовь к страждущим и скорбящим, которых всегда она утешала делом помощи или добрым словом, всегда полным веры и упования на промысл Божий. Восхваляли ее постническое житие, ее труды по управлению обители, ее высокое суждение и понимание христианских догматов, рассуждения о духовных предметах, о которых так любила она беседовать с лицами духовно развитыми. «Мне приходилось беседовать с усопшей», — говорил в своем слове законоучитель-священник Алексей Лазаревский, «о самых возвышенных предметах, о Господе Боге и Его отношении к миру и человеку, об ангелах, добрых и злых духах, о воплощении Сына Божия, о страдании, смерти и воскресении Господа нашего, о Церкви Христовой, о святых угодниках Божиих, о последних судьбах мира и человека». С каким глубоким благоговением, с каким восторгом, с каким духовным услаждением она излагала свои мысли и суждения, речью ясную, плавную, точную, изящную, и с таким глубоким вниманием слушала мое немощное, слабое слово о сих высочайших истинах. Какие глубокие суждения высказывала она по вопросу о свободе воли разумных существ, о грехе, о внутренних сердечных греховных движениях, о средствах борьбы с ними. Насколько тонки и основательны были суждения почившей о противохристианских направлениях мысли. Удивляясь ее праведной кончине, он говорил: «Душа ее, отделившись от тела на крыльях молитвы Пресвятой Богородицы и преподобного Серафима, понеслась к престолу воскресшего Господа созерцать в доступной ее степени безусловную истину, бесконечное добро и неизреченную красоту в лице самого Господа нашего Иисуса Христа». По окончании литургии началось отпевание почившей в присутствии 9 иереев и 3 диаконов. Стройно, молитвенно, тихо неслось и пение сестер, а поразительно трогательные слова монашеского погребения так и проникали в душу, и слезы неудержимо текли у всех присутствующих. В конце погребения было прочитано отцом Федором завещание матушки Арсении, написанное ею за несколько дней до отъезда в Саров. В нем она, между прочим, советовала избрать после себя в настоятельнице казначею Леониду, что сестры и исполнили со всегдашней безграничной преданностью и послушанием к словам почившей наставницы. После отпевания погребальная процессия медленно двинулась из собора через западные двери. Гроб с телом матушки обнесли вокруг всех церквей, ее трудами и заботами построенных и обновленных, а затем внесли в Арсеньевскую церковь, где опустили в только что приготовленный склеп в месте, указанном самой матушкой Арсенией. При опускании гроба в могилу, казалось, вся скорбь сестер вылилась в один захватывающий душу вопль, наполнивший церковь. Плакали и старицы, помнившие матушку молодой, только что поступившей в монастырь послушницей, готовой мужественно, Бога ради, нести все лишения. Свидетельница ее высоких подвигов в зрелом возрасте, разделявшую ее труды, некоторые из них через силу пришли теперь отдать ей последний долг, сказать последнее — прости. Плакали те, которые детьми были привезены в обитель, оставлены родителями на ее попечение, жизнь которых протекла под ее надзором, окруженная ее заботами, согретая ее любовью и ласкою. Они любили ее как родную мать, и потеря ее была незаменима для них. Лишенная ее привета, лишенная духовного живого слова, всегда в минуту душевной скорби и смущения поддерживавшего их, они, как дети, безутешно рыдали над могилой, казалось, не могли оторваться от нее. И долго, долго, после того, как кончилось погребение и склеп был закрыт навеки, можно было видеть в полумраке нижней, почти опустевшей церкви, темные фигуры монахинь, припавших к земле и горько, безутешно плакавших. Полные невыразимой тоски и скорби, разошлись они, наконец, по своим кельям, чтобы и дома молиться, и плакать, а вечером опять собраться к дорогой могиле на общую панихиду. Заботами матушки Леониды, правившей обителю по кончине матушки 6 лет, над могилой матушки Арсении воздвигнут величественный памятник из белого мрамора с таким же мраморным аналоем, на котором лежит икона Смоленской Божией Матери, благословение ее отца, при ее поступлении в монастырь, с вечно теплющейся теперь перед нею лампадой. Но жизнь матушки игумени Арсении лучше всякого памятника, ярко горит светлым воспоминанием, отрадным лучом в сердцах не только преданных ею послушниц, но и далеко живущих мирян. Прошло уже несколько лет со дня кончины матушки Арсении, но обитель полна памятью о ней. Эти чудные, полные неземной красоты, храмы, воздвигнутые ею, благоустроенные монастырские кельи, эти пещеры, место дивных подвигов и уединенных молитв, все напоминает ее, ее труды, ее заботы об удобствах сестер, ее самоотверженная любовь к Богу. Имя матушки Арсении произносится с благоговением живущими в монастыре. Многие сестер часто видят во сне свою усопшую, игуменью-подвижницу. Так через год после ее смерти одна послушница видела ее во сне в чудном одеянии, окруженном необыкновенно приятным, дивным светом. В другой раз, утешая ее же во сне, матушка сказала: «Не бойся, ведь я всегда с вами». Недавно избранная игуменья Святослава, одна из близких духовных дочерей и верная последовательница учения матушки Арсении, особенно старается поддержать дух матушки во вверенной ей обители. Часто, беседуя с сестрами, она напоминает им живое слово своей незабвенной наставницы, ее любовь к ним, ее великие подвиги и добродетели. Перед началом всякого дела по управлению обители она имеет обыкновение посещать могилу матушки Арсении, нередко служить по ней панихиды, как бы и спрашивая ее благословения на начинающее дело. Но не одна игуменья и другие часто посещают могилу матушки и находят там утешение и духовное общение с почившей. В полумраке пещерного храма, освещенного лишь кротким сиянием лампады, в молитве за нее, в воспоминаниях о ней, о ее словах, полных духовного смысла, так много находит успокоение метущаяся душа, чудится, что матушка близко, около нас, что она видит нас, чувствует нашу скорбь, видит все наши немощи, уклонение от заповедей Божьих, от ее слова, и, как и при жизни, покрывая своей бессмертной любовью, она вместе с нами возносит за нас свои молитвы к Богу, вечному источнику света и жизни, которому с младенчества стремилась она так неуклонно своей пламенной, самоотверженной душой.